от различных видов какой-то деятельности, вариантов развития событий, которые бы привели вот к данному развитию сюжета. А вы когда-нибудь думали вообще о том, какими путями это можно реализовать, вот такой опыт жизни? Да. Ну, например. В моем понятии это ну хорошо, да, чтобы свободой не заниматься, это торговля, скорее всего, на фондовом рынке. Это возможно какой-то консалтинговый бизнес, который вот можно не периодически продвигать. Не постоянно, не регулярно, не фиксировать время, деньги на это. Хорошо. Это только два как бы способа или есть еще? Два. Вот и хорошо. То есть у Алексея конкретная задача будет на это упражнение. Придумать еще как минимум три способа. То есть у всех остальных, как бы, я рекомендую вообще найти вот эти вот такие именно цели, которые не вполне ясны, не вполне в них веришь. То есть это сделать очень важно. Почему? Потому что, как сказать, вот кто читал Джона Кеффа, кто смотрел там вот этот вот фильм. То есть это делается не для того, чтобы запутать самого себя. Это делается исключительно для того, чтобы повысить свой фактор веры. То есть вы таким образом себя сами убеждаете. Просто-напросто. То есть, да, существуют способы там продвинутой работы с субмодальностями, продвинутой как бы субмодальностного кодирования, чтобы непосредственно перевести из. Сомневаюсь, я даже напишу как бы. То есть вообще это формально применяется для работы с расшаткой неправильных убеждений, как бы, и ставим неправильно. То есть, как сказать, вначале во что-то вот я верю. То есть, именно негативное. Эксклюзивное звуковое сопровождение. Бесплатно. То есть давайте просто рассмотрим. Я вчера уже опять-таки вот на этом мини-тренинге говорил. Кто слышал, да, тот уже поймет, о чем я буду говорить. То есть для тех, кто не слышал, вот существует такой так называемый парадокс. Как мы еще называем его, парадокс веры. То есть парадокс заключается в следующем. Вот, если вы чего-то сильно хотите, как бы сказать, и чего-то вот, для того, чтобы это случилось, необходимо сильно в это поверить. И там возникает вот такой вот очень тонкий момент, что когда вы во что-то верите, вы в то же время и сомневаетесь, то это есть. Ну, это самый известный пример веры в Бога. Да? То есть, как сказать, таких людей очень сразу вообще можно увидеть, отличить. То есть они очень истовы в своей вере. То есть своим поведением, своими какими-то телодвижениями, своими там, я не знаю, мыслями, разговорами, они постоянно пытаются переубедить самих себя в том, что Бог действительно есть. Да? То есть у девушек очень часто встречается вера в настоящую любовь, да, мои. То есть я просто по опыту опять могу говорить. То есть и постоянные вот эти вот разговоры, понимаете, тот, кто действительно знает, что настоящая любовь есть, он о ней не разговаривает, он ею занимается. Вот, настоящей любовью. А те, кто как бы разговаривает, вот, они занимаются самоубеждением. Опять-таки, как тот ежик. Вот, то есть. Задача заключается в следующем, что да, существуют продвинутые техники, но формально как бы можно поступить вот так. То есть, если вы верите в какой-то негатив, ну, например, в то, что если вам дорогу перебежала черная кошка, да, или там баба с пустыми ведрами перешла, или там, я не знаю, разбили зеркало, ну, знаете, самый страшный пример, когда черная кошка разбивает зеркало пустым ведром. Ну вот, то есть это самое страшное, что может вообще случиться в жизни любого человека. То есть и вам надо расшатать как бы. Дальше следует очень простая техника. То есть из негативной неприятной веры вы переводите это в субмодальность сомнений, то есть представляете, кодируете. То есть раньше верил, а теперь сомневаюсь. А действительно ли черная кошка? А действительно ли может разбить зеркало? Действительно ли пустым ведром? Или ведро было чуть-чуть полным? Как бы или зеркало как бы уже не совсем зеркалистое, как бы и кошка не совсем черная, то есть у нее там белое это самое. Оно как бы, ну да, действительно, вот потом сам. А кошка ли это была, понимаете? То есть, знаете, это как вот как очень легко убедить человека, вот такой вот простой способ. В том, чтобы, ну, в том, во что он не верит. Да, это начать с ним спорить, а потом идти. То есть, да, он будет спорить сам с собой, и, короче говоря, это так называемый эффект Зейгарник. Споря постоянно сам с собой, он самого себя начинает убеждать. То есть, и в какой-то момент, как бы сказать, ну, нет, настоящая любовь есть, настоящая, или даже не так, нет, нету любви, короче говоря, вот. Споря сам с собой, а может быть, есть. То есть и через какое-то время проходит вот энное количество итераций, и да, действительно, и человек уже, знаете, это очень легко наблюдать на примере вот всевозможных коммунистов, там, короче, которые историю партии преподавали. То есть они на протяжении всей своей жизни вещали с трибуны о том, что Бога нет, да? То есть вот сейчас приходишь, да, эти же женщины замечательные вообще. С пеной у рта вещают о том, что вот, вот. Ленин это ничто вообще, и красный Тарафим, ну, мумия, типа, вот, вообще и дьявол, и сатана, лежащий вот, в мавзолее, а вот главное это православие. Вот, переспорили самих себя. То есть вначале в сомнении, потом вера позитивная, после этого формальное знание, как бы переводите, протаскиваете, а потом формальное убеждение. То есть, когда вы в чем-то убеждены, абсолютно причем убеждены, что это действительно случится. Вы же не думаете по этому поводу, не переживаете вообще. Вы абсолютно твердо знаете, что это действительно так оно и будет. То есть, опять-таки, вот я говорю, на что направлена вся эта техника. Сейчас вы будете выполнять упрощенный ее вариант. На то, чтобы самого себя убедить, что нечто действительно возможно. А для этого необходимо накидать более трех, желательно, более трех вариантов от различных путей достижения этого. То есть сейчас формально я рекомендую вот тем, у кого есть задания, как Алексей, например, или Сергей, они уже знают, с чем работать. Те, кто не знает, с чем работать, выберите из своего списка, там порядка 10-15 наименований должно быть, наиболее сомнительные, которые, как вам кажется, ну, наиболее сомнительные. То есть и буквально вот 5 вариантов, а это не требуется много времени, 5-7 минут. То есть, ну, может быть, 10, там, если задержимся чуть-чуть. Вот на каждый из этих сомнительных, не сомнительных целей, а целей именно... Расплывчатых. Да, расплывчатых. Вот, хороший термин, спасибо. То есть, на каждую из этих расплывчатых целей 5 вариантов путей достижения этой цели. То есть, если это, я не знаю, поступление в институт, легкое, я подчеркиваю этот вариант, то есть, как легче, как проще, то мы представляем именно, ну, например, там раз нас поступили родственники, или там раз, короче говоря, знакомый декан, или раз там еще выиграли лотерею, или там раз сдали, в общем, экзамен там как-то очень-очень вкусно. То есть, вот каким-то таким образом. У кого есть еще расплывчатые цели? Кому еще пояснить? У меня расплывчатая цель, это я, допустим, чисто в теории хочу клуб открыть свой. Не спортивный, а именно ночной. Но такой расплывчатая цель для меня. А, нормально, нормально. Это вот как раз туда. Господа, не бойтесь мечтать на самом деле. Наконец-то я добился желаемого. 15 минут. Бог тел, вот, специально для того, чтобы люди начали задумываться. Потому что, ну, действительно, очень многие, как бы сказать, мечты, они скрыты вот под спудом всего вот этого. То есть человек не позволяет себе даже вот помечтать. Уже не о том, не говоря о том, что, как сказать, реализовать. Вот прекрасная цель, открыть клуб, да, ночной свой. А где конкретно? Конкретно я бы хотел в области Финского залива, это Василеостровская. Угу, хорошо. Дальше можно не рассказывать, как бы не обязательно вообще декларировать. То есть для себя просто представляете, как сказать, 5 вариантов, как минимум 5. Лучше, если будет больше. Развитие событий. То есть это опять-таки, это упражнение дается не для того, чтобы вы запутались там, ну, во всем остальном. То есть и оно не противоречит упражнению, которое будет завтра даваться на вот такую формализацию антианигиляции пути и достижения. То есть вы все равно науку бессознательного, науку своего подсознания, своего сверхсознания, так называйте как хотите, оставляете наиболее легкий, наиболее приемлемый, наиболее быстрый вариант реализации. Это нужно сделать вот, для того, чтобы из «не верю», или там верю в негативное, что я не смогу открыть. Ну, что равняется «не верю». Да, что это возможно. То есть знак тождества. Вот, перевести в убежден. Я очень просто поясню вообще, чем отличается. То есть вы четко вообще понимаете, вот здесь присутствующие, чем вера отличается от знаний, от убеждений? Я могу сказать, верю, это есть нечто, что абсолютно непроверяемо, так же как, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Науке это неизвестно. Но если посмотреть пару зону, вот, то же самое касается, есть ли Бог на Марсе, да, нет ли Бога на Марсе. Это абсолютно непроверяемое. То есть нечто иррациональное, что принимается как данность и помогает нам жить. То есть, знаю, это, как сказать, это нечто формальное, с чем согласно подавляющее, ну, как минимум, больше 50% ну, населения, что называется, вот, просвещенного, населения Земли. То есть, атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. То есть, вот лично вы видели атом? Нет. Я в него не вижу. А, вы даже и не верите. Хорошо, а во что, как бы сказать, просто... Я поясняю вот как раз. То есть считается, что атом состоит из адронов, то есть это вот нуклоны, в ядре протоны и нейтроны, вокруг которых вращается вот эта вот электронная оболочка, которая является и корпускулой, и волной одновременно. Да? То есть все проходили курс физики в школе, все мы знаем, что вещество состоит из атомов. Да? Но кто-нибудь из вас вообще хоть раз атом видел сам? Нет. А, и те, которые вообще, как бы сказать, про них пишут тоже. Вот, потому что даже в электронный как бы микроскоп атомы увидеть, ну, проблематично. То есть там есть какие-то пучности электромагнитных волн, потому что электрон сам является волной. А вот, и в результате там дифракции, интерференции. Ну вот. То есть это вот формальное знание. А вот убежден. Это вы убеждены в том, что вас зовут Наталья? А почему вы убеждены? У меня паспорт есть. А, ну вот видите, то, что действительно можно проверить. Вот достали паспорт, да? Вот девушка, сколько? 26. 26 лет. Достает паспорт. Если забыла вдруг, что ее зовут Наталья. То есть, меня же Наталья зовут. То есть, и если кто спрашивает ее, тебя как зовут? Она может с пеной рта отстоять вообще. Меня Наталья зовут, понимаешь? То есть, вот. Это действительно проверяемо. Это абсолютно проверяемо в любой момент времени. То есть, понимаете, если даже нету паспорта, можно обратиться там к родственникам, которые будут родят, да? Которые помнят. Да, которые помнят. Но еще. Да, то есть, вот этим и различается. То есть, это иррационально абсолютно непроверяемо. Но мы в него верим, потому что это помогает, например, нам жить. Это нечто формальное, с чем согласно подавляющее большинство людей, живущих на Земле в данный момент. Вот. А это то, что проверяется непосредственно. Как знаете, там опыт данный нам в ощущениях. Понимаете? То есть вот так сказать, музыка слышная, да? Это опыт, данный нам в ощущение. Вот, поэтому я убежден, что там работает какой-то хреновый оркестр. То есть, почему? Потому что можно открыть окно и услышать еще более. То есть, еще более убедиться. Вот и все. То есть, вот задача повысить ваш фактор веры. То есть, не обязательно даже убеждать себя с клубом. Не обязательно. Оно все равно получится и так. Задача хотя бы от неверия перейти к вере позитивно. На время не влияет реализация. А нет, это не влияет на время реализации. Это наоборот помогает, я говорю. Вот все, что после, как бы, дальше уже загадали и забыли. И не теребим. Это мы будем отрабатывать завтра. Вот. Ну а сейчас вот вам будет дано вот это задание. Я не жалею, что потратил так много времени на объяснение. Вот. Но тем не менее я рад, что все-таки поняли. Вообще, то есть сомнительные какие-то там неопределенные желания. Сейчас задачу перевести и сделать более определенным. Да, на себя же вопрос. А вот, допустим, если, так скажем, загадываешь, вот хочу там получать, зарабатывать много денег. Иметь много денег, да, что? Uh-huh. Тоже, это ведь абсолютно то, что можно отнести, да? Можно, но опять-таки, во-первых, определиться с целью все-таки, то есть много денег это сколько? Вот, черт его знает. Так, чтобы просто было спокойно, там, без проблем, черт его знает. Да, здесь все-таки я рекомендую, как сказать, пока не трогать это, скорее всего, уже, может быть, сегодня коснемся этой темы. Формально по поводу денег существует вообще такая замечательная техника «Револьвер». Если хотите, вот после того, как сделаете это упражнение, я вам объясню вообще. Есть что сказать, да? Ну, в принципе, я тогда под молочом, вот у меня тоже было желание, там, научная деятельность, ну, я в плане тоже, вот учиться мне нравится, учить, там, ну, думаю, ну, так, раскручиваться. Думаю, как до этого? Значит, первый вариант, самый такой простой, который я первый подумал, закончить вуз, значит, высшее образование, там, дальше, пробиваться в политологии и так далее, да? Второй вариант, опа-на, там, допустим, получить второе высшее психологическое образование, и уже совмещает политическая психология, отдельная сфера, жутко интересно, что-то новое, жутко прибыльное. Дальше, следующий вариант. Допустим, академическое образование психологическое второе не получается, а опять же через курсы, через тренинги и так далее. И там дальше заниматься либо коучингом, то же самому, ну, уже по мере развития, либо как-то совмещать, опять же, академические знания, такие знания, практически все вместе. Следующий вариант. Пойти после окончания в аспирантуру. Значит, у нас есть кафедра культурологии и глобалистики. Там заниматься, значит, опять же, пройти всю эту градацию. И еще один вариант. А наш преподаватель один мне так приметил, как хороший, а у него связи тоже прекрасные. Опа, да пусть, в общем-то, послушает, скажет, нормальный пацан, надо пристроить. Вот пять вариантов придумал сразу. Хорошо, то есть у кого еще были расплывчатые желания, получилось такое сделать? Ну вот у меня, если так вот, тоже, ну, еще слабая вера в это все на самом деле, если честно говоря. Вот тебе, Олег, надо больше, чем пять. Я же говорю, 5 это минимум. Ну я еще, может быть, что-нибудь придумаю. Допустим, первое, это, допустим, найти объявление там, о работе, грубо говоря, если где-то надо будет клуб, а потом как бы по лестнице подняться туда. Да, забывать. Потом, возможно, встретиться с кем-нибудь старыми знакомыми, которые, возможно, мы друг друга пока забыли там, не вспоминаем. Потом, хоп, такая ситуация появилась, им, допустим, надо капитал куда-нибудь свой вложить там. И вот они думают на тему открытия клуба, а я там помогу. Следующее, это, может быть, у него снова появятся деньги, ну, неважно откуда-нибудь, на которые я смогу открыть свой клуб и уже как бы сразу рулить. Ну и последнее, притянутое за уши на данном этапе, это если я познакомлюсь с новыми людьми, какими-нибудь тоже, которые это хотят. А почему именно протянутые за уши? Ну, что-то очень параллель идет между встретиться и познакомиться. Не то, что слабо верится, это даже познакомиться с новыми людьми более реально, я считаю, чем как бы встретить старых, там, кого я не в курсе, там, кто может преподнять. А ты, в смысле, если не секрет, чем занимаешься сейчас? На данном этапе я как бы еще работаю. Я окончил институт пока. То есть, и по какой специальности? Специалист по защите информации. Это немножко сферы абсолютно разные. Ну, немножко абсолютно разные. Замечательная такая формулировка. Как сказать. Ну, давайте я тоже как-нибудь подумаю. Глядишь, там завтра что-нибудь. вообще выходить? Ну просто я не вижу, допустим, препятствием то, что у меня специальность другая. Я почему? Ну и что я закончил такое? У меня еще вся жизнь впереди. Мне даже 50 лет у людей там еще может все сложиться. Да. Я не вижу там, блин, я закончил не по той специальности, что мне делать. Понятно. Там, ну, да. Ну, повешу. Я хотел спросить, вот у тебя удалось вообще вот из слабо верю перейти вот в сильную веру? Ну, у меня просто изначально было не то, чтобы слабо верю, а так просто сомнительно, да? Ага. Ну, сейчас так прикинул, думаю, ну, пожалуй, может, если захочу, тогда уж точно. А может, потом перехочешь. Сдвинулось. Ну, есть чутка, наверное. Не скажу, что прям совсем, но так чего-то как-то есть подвижка, да? Да. А у кого еще вот подвижка произошла, кто выполнил? Или у всех остальных кристальная ясность вообще? Ну, подвижка. Я не них подвижек. Вариант написал, а подвижек-то... Скажем так, а вот можно, что подвижка произошла по каким-то некоторым вариантам? То есть, скажем, вот... Например? Ну, вот ты говоришь, накидайте нам варианты, допустим. Я накидал, допустим, ну, вот самый такой дурацкий вариант, такой, не считаю, любого американца, выиграет в лотерею. Я вот в него не верю, по нему у меня там подвижки нету, допустим. А вот вариант там заниматься, допустим, уже дальше там в процессе там, допустим, медицинским страхованием, да, там покупка, получив еще юридическое образование, как бы уже в процессе это как бы более так, мне кажется, реально, как бы вот в это я верю. Я в принципе это смогу делать. Но... А то, что выиграю в лотерею, я вот в этом вообще. Ну акцентируйтесь на том, что вот больше как бы получается. Просто я говорю, это применяется вот техника тогда, когда оно вообще. Одно сплошное марево, как бы, и у вас, Иван, что вообще там? Ну, в смысле, я имею в виду кристальная ясность или что? Или... меня все еще не верю. Ну, в сомнениях, в принципе, почти до сомнений я дотянул. Не верю, почти дотянул до сомнений. До этого было как-то не верю, да. Но подвижка произошла? Ну, не верится, что это подвижка. Не верят. Уже сомневается, уже нормально, уже пошел процесс. Сомневаюсь в том, что я сомневаюсь. Да, сомневаюсь в том, что я сомневаюсь. Ну, это хорошо. У вас, Наталья, там что, в смысле, совсем все раскрутчик или что? А что конкретно? Нет, что? Всего и все проще. Какое желание конкретно? Ну да, хотя бы. Уехать жить в Грецию. Иметь там недвижимость, свою независимость. Наталья, это же просто. Ой! Правда? Там дешевле. Да, точно. Ну, как сказать, а в чем, собственно, сомнение-то вообще? Ну, вот сомнение непосредственно в том, что... В недвижимости, наверное, сомнение наибольшее. А в чем сомнение? У тебя приобретение? Вопрос можно, да? А может... Да, в Питере. Да, а может, его надо приобретать? Дом. Если дом была бы квартира в Питере, я бы ее продала. Да. Да. Ну, а точно ли надо приобретать? Или достаточно там жить? Я задумалась над этим вопросом. Скорее всего, надо приобретать, просто для какого-то чувства вот уверенности. Для чувства уверенности? Да. Это, для чувства это уверенности... решается вопросом метамоделирования. То есть, вот было бы у нас время вообще. Да, ну просто, как сказать, там очень часто вообще люди... Я просто поясню на таком примере. Вот мы не будем здесь заниматься метамоделированием, это все-таки программа другого курса. Человек один пришел как-то на консультацию ко мне на частном. То есть начинается ну, диалог, как бы дискуссия вообще. Это образцово-показательный пример. Что ты вообще хочешь делать? Ну, я хочу, говорит, работать, там, зарабатывать много денег, быть большим крутым бизнесменом. А для чего? Ну, там, юридическая практика, там, вот, я уважаемый человек. А для чего тебе это? То есть, метамоделирование задается вопрос, два вопроса всего. Вы пытаете либо человека, либо самого себя всего двумя вопросами. Первый вопрос, это для чего? Я даже запишу. Вот чем хорош как бы тренинг, именно в отличие от формализованных знаний, тем, что можно задать вопросы как бы тренеру и получить конкретный ответ. Первый вопрос для чего? И второй вопрос. Что? Дальше. Ну, когда я получу? Ну, с вопросом, для чего, мы можем зайти очень далеко и прийти к тому, что действительно, а для чего вообще смысл существования нашего? Нет, ну, это, там вообще? Все очень просто. Там в лучшем случае цель поменяется немножко, подкорректируется. Да, то есть человек знающий вот сразу в точку попал. Я могу расскажу историю. То есть юридическая практика для того, чтобы много денег. А для чего много денег? Чтобы быть уважаемым. А для чего быть уважаемым? Ну, чтобы люди преклонялись. А для чего люди преклонялись? Ну, чтобы девушки любили. Вот, а для чего девушки любили? Ну, для того, чтобы... Тут он начинает как бы уже... Ну, просадка идет такая. Ну, для того, чтобы типа... Ну, это же хорошо, типа, вот... Когда тебя любят, да, то есть... Почему там? Для чего вообще тебе это надо? То есть вот ты уже получил как-то что-то. Тебе там любят, почет и уважение. Ну, тогда я смогу заниматься любимым делом. А для чего тебе заниматься любимым делом? Ну, для того, чтобы чувствовать себя прекрасно. То есть уже чувствовать, вторая как бы спираль пошла. А что за любимое вообще дело? Ну, я хочу путешествовать. То есть, типа, деньги нужны для того, чтобы, как бы сказать, быть свободным. Вот. А что будет, если ты будешь путешествовать? Ну, чувствовать себя прекрасно. То есть минут 20 мы так поговорили, повыясняли, как бы выясняется, что человек, оказывается, хочет путешествовать, но не просто, а автостопом. На чем вам деньги тогда? Для страховки типа. Вот. И выясняется такая очень удивительная особенность, что просто у него, как бы сказать, был страх. Банально. С детства там, короче говоря, страх, ну, может, называется какой-то голод, смерть, там еще какой-то такой вот. Ну, жил он не совсем благополучно себе. То есть не то, что неблагополучно, мало обеспечен. Вот. И, как бы сказать, человек в романтике по натуре и может быть счастлив уже здесь и сейчас, просто путешествуя по стопу. То есть вот пошел и начал путешествовать. Деньги все равно нужны. Ну, на еду. Можно зарабатывать просто какой-то. То есть это человек, ну, у которого неуемная энергия. Я могу сказать просто, он, например, один из его проектов, в числе которых он вообще ввязался и успешно проводил в свое время, это организация музейной башкирской деревни. Амбициозно звучит. Да, то есть вот взять таких коренных башкиров, поселить их в одном месте, то есть они типа это самое рассеяны по всему миру, да? А вот, как бы сказать, и сделать эту деревню образцовой, чтобы туристы приезжали и смотрели на башкирский рынок. Ну, господи, ну поезжайте там в Бугульму куда-нибудь. Вот, и будет вам и образцовая башкирская деревня, как бы, и вообще все. То есть, понимаете, да, что деньги отдельно, как бы, вообще, и его жизнь отдельно, а мечта совершенно отдельно, понимаете? То есть, очень часто мы хотим, вот я говорю, я с собой разобрался, я не хочу иметь машину. Мне совершенно вообще без разницы, кому она будет принадлежать. Будет ли она корпоративной? Вот у меня стоит другая задача, с комфортом ездить, понимаете? Вот, и эта задача настолько быстро реализовалась, что вот я и сейчас с комфортом езжу, понимаете, и в дальнейшем вот с ростом благосостояния и нашей компании, как бы, Светфорд и всего остального, с развитием просто будем уже корпоративные машины покупать, и все нормально, вот, понимаете. То есть, ну, меня и сейчас прекрасно, из точки А в точку Б. То есть, очень часто вот это вот желание обладать, просто оно связано с каким-то вот этим вот страхом, что ли, ну, возможность потерять, страх какой-то нестабильности. То есть, когда у вас нет вот этого страха нестабильности, страха там и ощущения возможности потерять, понимаете, вот, а вроде как бумажка, да, и вроде как уже нотариально подкрепленная, и вроде как уже заверенная, да, но вы знаете, что это, так сказать, все деньги мира хранятся в депозитарии. Понимаете, это не бумажка, не купоны. Это, как сказать, намагниченные ячейки памяти. Сервис. Какого-то банка, там, Центробанка, там, я не знаю, там, банка ЕС. Понимаете? То есть даже те бумажки, которые выдают людям на руки, это фикция, понимаете? Это всего лишь бумажки. И поэтому вот та подпись там, ну, на контракте, ну, если она, как сказать, вот вам повысит, что ли, жизненный эмоциональный фон, ну, ради бога, пожалуйста. Вот, но как показывает практика, можно проще и быстрее, понимаете? Я почему это все говорю, почему склоняю вас именно, вот, даже не склоняю, а настоятельно рекомендую хорошенько разобраться вот в этих всех желаниях, формализацию желаний произвести, докопаться, как-то вот, варианты накидать для того, чтобы повысить фактор веры. Исключительно для того, чтобы, так сказать, облегчить работу вам же самим, понимаете? Чем, как сказать, вот понимаете, большинство процессов в мире описываются вот этой вот формулой. Y равняется X. Понимаете, но можно нарисовать вот такое вот уравнение, параметрическое. Там, в каком-нибудь квадратном корне, плюс там или минус там, я не знаю, CD, в общем, то есть деленное там на, опять же, Y умножен на X квадрат, ну там минус. Еще какая-нибудь, ну дальше всякая клажа идет. Вот, то есть, господа, чем ядреней замес вот это вот уравнение, тем дольше вы будете его решать. Вот. Минус пройдет просто. Понимаете? Ваше желание, ваша мысль, или сказать, ваша, что называется, я. То есть вот живите проще. Вот по этой формуле. То есть вот так вот, конечно, можно, но я, например, в своей личной жизни стремлюсь вот воплощать. Вот и все. То есть не обязательно иметь недвижимость, именно принадлежащую вам. Гораздо проще, например, поставить. Я просто хочу жить. Бред. То есть, а чей будет дом ваших друзей, там, я не знаю, вашего мужа, или там вашей бабушки, или там вообще просто гостиница. Сейчас, кстати, практикуется вот эта вот тема, то есть выкупать номера в гостиницах, например. То есть стоит это дешевле, чем, например, покупать, ну, скажем, коттедж или виллу, то же самое. То есть вообще очень дешево. И жить там спокойно, понимаете? То есть строится отель, можно здесь там взять у кого-нибудь бабос, например, вот, и вложить. Хорошо, вот мне сейчас пришло в голову все-таки. Я просто не настоятель, именно хочу. Именно таки дом. Вот именно таки дом. Почему? Сейчас поняла, почему говорю про отель. Потому что я хочу создать трудовое гнездо, где будет вот такое вот садовое. Да, вот трудовое гнездо. А что важнее, родовое гнездо или Греция? Я рекомендую сегодня вечером подумать. Это не домашнее задание. Это так, просто размышлять. То есть очень часто, как вот, то ли налево пойти, то ли направо. В общем, человек сам себя ставит в такие вот тупики, из которых... Не, ну может и совмещено, но опять-таки интересно вообще, почему именно вот родовое гнездо и почему именно в Греции? Греция, потому что мы климат похожи. А, ну то есть климат как бы однозначно вообще решает. И, да, климат и страна, которая близко к интересу. И именно вас, дом. Именно дом. Ну хорошо, тогда вам на самом деле проще. То есть конкретно представляете дом себе. То есть я рекомендую вообще особо про это не рассказывать, как бы, вот, так интимно затаиться, как бы, и накручивать себе потенциал действия. Вот, всеми вот этими техниками, как бы, они в доме. То есть просто уже конкретно разрисовать, прорисовать, что еще как-то, еще как-то. То есть все вот, вот туда, для того, чтобы уже понятно. Дом, Греция, как бы, никакого электрического рамка. Вот сложности возникают с возможными 5 штук невролосных с каким-то большим натягом. Не дало никакого облегчения, и вот да, это действительно явно, это действительно. Наталья, а вы задавали вопрос вообще Яндексу? Какой? Господа, подскажите, Наталья, какой следует задать вопрос Яндексу? Ну, я могу много накидать сразу вариантов. Я вообще очень люблю накидывать варианты реализации. То есть, ну вот, господа, у кого есть вообще возможность в Грецию-то уехать? Я и сам не против уехать в Грецию. Девушка, мне намного проще. У меня знакомая есть, она отдала свою анкету, то есть сделала портфолио, ну так, дальняя знакомая, в агентство. Там это для девушек совершенно бесплатно. Просто разместила анкету из Испании, мужчина ей заинтересовался. Он как бы не то, что извращенец там какой-то, женщины для русских девушек ищет. Реально они женились, как бы у них двое детей уже. Он миллионер, миллиардер. Здесь купил ей квартиру, где она захотела, в Питере. Она сюда стабильно ездит. Параллельно живет, не парится в Испании. У нее вот магазин. Вот уже мечты сбываются. Тот же Яндекс, это элементарно, она ничего, это много. Как выйти замуж за портфолио, только затраты деньги будут на портфолио, чтобы там красиво сфотографировали туда-сюда, там приретушили роли там, да, приклеили тут, грубо говоря. Это элементарно вообще. Мечты сбываются, понимаете? Секрет. Конечно, да, это не настоящая любовь, наверное, получится, но... Кто это сказал? Про собой гнездо получится. Про любовь слов не было. Про собой гнездо, я все слушаю. Да, кстати. Про гнездо отдельно. А любой будет отдельно, действительно. Будет Питер приезжать для любви. Александр, открой, пожалуйста. Я вам приоткрыл, чтобы душ просто очень. Что же это? Я хотел рассказать, у нас на консультации в свое время была одна девушка, вот, которая тоже как бы симпатичная, в общем, миловидная девушка, причем она еще и общительная. Она работала пресс-атташе в какой-то уфимской фирме. Я уже не помню, в какой, это было где-то полтора года назад, на самой заре нашей занятий компании. То есть тогда уже был какой-то материал, как бы, по визуализации правильной, по правильной интерпретации, как бы, всего этого. Вот. Пару просветляющих упражнений мы ей предложили. Она сделала, как бы, через какое-то время, в общем, нашла себе товарища по интернету. Она по долгу своей службы постоянно через интернет общалась, контактировала с людьми. Вот, завязалась как бы беседа, любовь, морковь в итоге возникла, и сейчас она уехала в Египет. То есть жить как бы, она не работает, он абсолютно обеспеченный, вот сам он, по-моему, европеец, я уже не помню, просто, вот, честно, из какой страны, но он работает и живет в Египте. Получает очень прилично, как бы у них там свой дом, то есть вот, в течение где-то полугода. Так вот она реализовала, то есть это действительно так, все очень просто. Элементарно. Элементарно, ладно. Ой, давайте это МЦ квадрат. Математика это хорошо. Просто не хотелось бы вас смущать, я тебе формулу. Ну ладно. Я просто про технику револьвера скажу вот после аннигиляции желания. То есть как бы формально уже время там уже вышло, да? Аннигиляция желания. То есть вам будет дано еще упражнение, вот, которое вы выполните, такое просветляющее. я почему оставляю его всегда вот на конец первого дня, потому что это очень важно, выполнить это упражнение и, как это сказать, и отвлечься сразу. Опять-таки, возвращаясь к тем людям, которые вот вчера были, я им более подробно объяснил, откуда вообще возникла вот эта вот аннигиляция желаний. Для тех, кто как бы вчера не присутствовал и сегодня вот пришел. То есть, когда начали опять-таки вот, возвращаясь к истокам, выяснять все эти подробности, вот это вот момент, основная ментальная ошибка, аннигиляция желаний, она всплыла одной из первых, собственно. Она и в тренинге идет. Это наиболее часто встречаемая вообще ошибка, которая вот, постоянно портит жизнь основной массе людей. То есть, буквально зацитирую вообще. То есть, откуда берутся вот эти вот мечтательные пастухи, как мы их называем, которые, у которых дальше мечты, как правило, ничего не реализуется. Просто по опыту, вот, опять-таки, общения с такими людьми, люди это... По темпераменту, по складу характера очень такие ажиотированные. То есть, причем не просто ажиотированные, а еще и достаточно болтливые. Я почему вот здесь вот говорю, то есть, озвучивайте как бы свои желания, но не слишком вот... Откровенно. Да, не слишком откровенно. Потому что действует вот этот вот принцип. Загадал, затаился. То есть делиться этими вот впечатлениями, эмоциями, там, переживаниями не надо. Почему? Потому что вы банально просто-напросто, ну, как сказать, сдуваете вот этот вот шарик ваших желаний, понимаете? То есть задача наоборот накрутить какой-то эмоциональный фон, понимаете? Чтобы постоянно вот к этой цели влекло, постоянно как бы она создавала вот этот вот потенциал к действию. Вот. Такие люди, они постоянно сбрасывают в себя вот этот вот энергопотенциал. То есть это люди, которые, как бы сказать, мечтают о многом, и в результате не получают ничего. То есть сегодня они, например, там мечтают, скажем, ну, о той же самой, к примеру, яхте, да? То есть, причем даже не о яхте, а о быть именно вот миллионером, как тот же самый Мишка, да, на этом. Фильм это глянец. Вот. За послезавтра они мечтают о том, как они открывают там свой бизнес, например, в Питере. Послезавтра о том, что они, в общем, алмазами Якутии торгуют. Вот. За послезавтра там, короче, они прикупают себе Челси. Вот. И так далее и тому подобное. То есть человек постоянно тренируется. В принципе, он может реализовать это. И он будет тренировать. Он будет средней руки, там, скажем, бизнесменом где-то в Питере, например, там, или, я не знаю, в Москве, который вот, будет иметь там, ну, катер, кататься на нем по Москва-реке, к примеру. Вот. Но парадокс именно заключается в том, что эти люди запускают вот эти цели, не дожидаясь даже вот, момента ратификации, начала ратификации. То есть они, что называется, вот кто слышали, заезженную пластинку там или еще mm-hmm. что-то. То есть вот начинается, ну, раз, снова начинается, раз, снова начинается, раз, снова начинается. То есть люди, которые постоянно запускают вот... Другие имеются в виду цели, да? Да, то есть они запускают... исполнения один, запускают... Да, другие, да, да. Не дожидаясь исполнения, даже не исполнения, а начала вот этого процесса, который происходит уже в явном мире. То есть процессы люди нужные появляются, как бы явления нужным образом складываются, информация какая-то, то есть вплоть до того, что сидишь в комнате для чтения, да, и перелистываешь газетки, раз, оба-на, объявление появилось какое-то, дескать, вот приглашаются там, к примеру, девушки в Грецию для создания. Да, то есть, и так, ого, это нам, как бы, вот. Нет, мы не дождались вообще даже поступления вот этой информации, мы уже начинаем мечтать о создании родовых гнезд в Финляндии, к примеру. Вот, то есть... Тоже хороший гнезд. Нет, я не спорю. Вот, но здесь критерий климата. То есть, насколько я понял, как бы здесь климат именно теплый морской. Да. Вот, понятно все. То есть и в результате получается, что, так сказать, мы не даем даже возможности самим себе реализоваться вот этим вот целям, понимаете? То есть элементарно, не дожидаясь, мы перезапускаем эти какие именно цели, может быть, озвучите, именно замотивированный код, то есть негативный мотивация? Ну вот, допустим, я думал, значит, хочу свою квартиру, да, чтобы там жить один и все. С одной стороны, вроде как бы, ну я и к чему-то замотивирован, что там могу, а с другой стороны, от того, чтобы как бы вот не получалось, что, допустим, некуда привезти там человека, да, негде там чего-то оставить, негде в конце концов быть одному и так далее. То есть, в конечном итоге, наверное, больше от. То есть от того, чтобы не было вот плохо, а было комфортно. Ну, больше от, наверное. Понятно. То есть возникают именно картинки такие, что некуда привезти человека, негде отпраздновать, как бы сказать, негде побыть одному. Ну да, в общем-то, вот этого. Ага, понятно. У кого еще что вообще? Есть такие? Вот у меня только одно получилось, вот, бросить работу ежедневно, обязательно. А, понятно. А какие картинки, какие образы вообще? Ну, каждый день вставать и идти. А, то есть будильник, что или что? Это очень обязательность, важно. Обязательность. Обязательность это как? Ну, что? Это не обязательно картинки, это может быть ощущение в теле, какое-то давящее, зажим какой-то или что-то такое. Ну, что-то такое, надо здесь не забывать, и телесно ориентированная терапия. Не, ну, я вот с мотивацией к ИОТ исходил как бы, есть тест мертвеца, что вот если мертвец обладает лучшими качествами, чем я, то как бы это ок. А если к, то значит я обладаю лучше. То есть, соответственно, бросить работу, ежедневно ходить на работу, то есть и мертвецу это не надо. Соответственно, он обладает лучшими. И я вот писал, что это ок. Не, ну вот. Ну понятно. Как Андрей не добавил. Да, не так. Я почему? Ну, разум. Мы потом побеседуем, вы расскажете вообще. Нет, когда вы сейчас расскажете, что вы имеете? Свое видение мира. У меня на самом деле все проще, как бы. То есть я никаких тестов МРТЦ не провожу. Я могу сказать вот формально. Кто-нибудь еще есть желание высказаться или все как бы? Или пойдем дальше? Ну, хорошо. То есть, смотрите, я могу сказать про два этих вида мотивации. Существует две таких точки зрения, да, даже не две, а три вообще. Третий я придерживаюсь. То есть, первое считается, что мотивация от не должна вообще присутствовать в жизни. То есть, это такая вот праворадикальное крыло партии, да, то есть, которая считает, что, скажем, нет мотивации от. То есть и проповедуют всевозможные, вот как бы сказать, исключительно, чтобы было все позитивно, шоколадно, сладко и так далее и тому подобное. Существует вторая, как бы лево радикальное крыло, если можно так сказать, которые считают, что да, как бы сказать, позитивная мотивация это хорошо, но для того, чтобы чего-то в жизни достичь, необходимо, в общем, ну извини за выражение, припиздеть. Вот, где-то на каком-то этапе. Поясню почему. Потому что я уже вот в Челнах, в Уфе давал на презентациях. Вот простейший пример. Господа, кто из вас сколько часов работает в день? 8. Ну, в среднем. 40 недель. Ну, 40 недель, понятно. То есть по 8 в день работает. Ну, в офисе, я не знаю, дома за компьютером. Нет, так я могу работать там 30 минут в день, я получается. Mm-hmm. Но я головой думаю, остальные 20 минут. Ну, это вот тоже считается, как бы, то есть голова именно переваривает. Ну, так, понял. Ну, хорошо. То есть у кого еще как вообще? Так же? К 8-часовому? А? 3. Когда как? Ну, понятно, когда как. Ну, господа, тогда вот такой вот вопрос. Ну, просто не хотелось бы спрашивать, у кого из вас какие-то ходы. подумают, ну кто хочет увеличить свой доход, ну скажем так, в 5 раз? А кто для этого готов работать, скажем так, 16 часов в сутки? А временно это на сколько? Пару дней. А 3 года слабо? Да, временно не время, все равно придется. Господа, а кто из вас вообще хочет увеличить свой доход в 10 раз? А кто готов для этого работать 22 часа в сутки? Когда деньги не нужны будут, одна работа и солнце. Зачем? На солнце не хватит времени точно. Это демонстрируется таким простым примером. Раньше, говорит, я был менеджером младшего звена, да, и работал 8 часов. Захотел стать топом, а получать в 10 раз больше, как бы вот, работать меньше. Теперь я стал топом. Теперь я работаю 8 часов. Ой, 16 часов в сутки. То есть, понимаете, с ростом, как бы сказать, вот, ответственности, доходов растет и, соответственно, загруженность. А в том числе и времена. И я просто видел на своем жизненном пути людей, которые, ну, как сказать, денег, извиняюсь за выражение, ну, некуда пихать уже. Понимаете? То есть, вплоть до того, что было дома одного товарища, его элитный пентхаусе, вот, пошли мы с ним в клуб, как бы он раз, так диван приподнимали, там его пачки. То есть он взял пачку, потому что, да, как бы, бабосов много, но тратить их уже бывает вообще нет, на самом деле. Что касается мотивации. То есть мотивация, как бы сказать, вот почему я придерживаюсь вот этого срединного, так скажем, пути, третьей ипостаси. Я считаю, что и та, и другая мотивация полезна, безусловно. И, как сказать, по опыту могу сказать, что сверхбогатыми, и не только по своим, по опыту своих знакомых, по опыту там, многих людей, которые пишут автобиографические книги о том, как они стали богатыми, у них у всех присутствует такой интересный момент. На каком-то этапе жизни они были в нищете. То есть перед тем, как они вот стремительно поднялись, был период такой, ну, когда, в общем, килька, бычки в томате, как бы ее жена и хлеб, были верхом, в общем, пределом мечтаний. То есть, вот. Для чего это, так сказать, было нужно? Для того, чтобы просто-напросто появился вот этот вот запал. То есть запал, который позволяет работать круглосуточно. То есть люди работают действительно круглосуточно. То есть вы здесь вот сидите все такие, вальяжные такие. Да, вам спрашиваешь, а вы готовы работать по 16? Ну, что ты нам здесь шнягу какую-то предлагаешь? Да, то есть, а я знаю, например, встречал в своей жизни людей, которые работали трое суток подряд, были такие периоды. Потом они просто отключались. То есть человек, когда трое суток не спишь, постоянно в деятельности находишься, там организм в какой-то момент просто выключает себя. То есть человек идет, раз, пришел, что-то отключился. То есть и часов на 12. То есть заходит в комнату, просто раз, вот, и все, отключается. Я даже видел таких людей, когда вот я, слава богу, в армии не участвовал, а, то есть вот товарищ был, да, понятно о чем. Но я вот прошел, как бы, я сам лейтенант запас, вот, и бывал на военных сборах. То есть после вот того самого, вот, вот когда строевая, потом еще бег с лониками в противогазах, вот, по жаре, вот потом еще все остальное, то есть, как сказать, люди просто вот так вот, где их нету. То есть они там у себя. То есть, вот, как бы сказать, вот это вот, все, мотивация от, она рождает фантастическую работоспособность. То есть и в том плане, что и по трое суток работают без перерыва, потом просто отключились, как потом снова включились и дальше работать. То есть, ну, организм в этом плане очень изнашивается. То есть не зря вот возник вопрос, даже комментарий, не вопрос о том, что согласны, но недолго. То есть, да, действительно, мотивация от, именно поэтому, когда вот мы ее рассматриваем, желательно ее применять относительно тактических каких-то целей. То есть не в качестве основной стратегии жизни, а именно в качестве каких-то тактических целей. То есть необходимо, скажем, в какой-то короткие сроки добиться чего-то очень такого, ну как Мюнхгаузен, вытащить самого себя за волосы из той ямы энергетической, в том числе, в которой оказались. Аккумуляция всех сил на непродолжительный какой-то временной интервал периода. Вот, позволяет реализовать вот эти вот сверхзадачи. Вот. Но в качестве основной жизненной именно мотивации, основной стратегии жизненной, как я все-таки... Разница заключается не в том, что одна мотивация хуже другой, а другая лучше там первой. Нет, они все одинаково хороши. И позитивная, и негативная мотивация однозначно полезны. Разница заключается в том, как их правильно применять. Я не зря спрашивал вот у Ивана, например, там, про то, какие картинки присутствуют, для того, чтобы вот понять. То есть картинки на мысленном экране постоянно вот по жизни должны вертеться исключительно позитивно. Для чего? Для того, чтобы рождать позитивные ощущения в теле. Почему? Потому что вслед за позитивными ощущениями рождается позитивное эмоциональное состояние. То есть и энергия, что называется, для деятельности просто прет. То есть, если вы мотивируете себя от, соответственно, это значит исключительно то, что на вашем мысленном экране начинают преобладать негативные картины. Вот мы смотрели фильм «Секрет». Наши мысли – суть наша действительность. То есть, мысли рождают поступки, действия, явления в окружающем. Мысли становятся материальными. Подсознание не мыслит категориями, подсознание не мыслит словами, оно мыслит образами. Если вы в мотивацию, запихнули какой-то образ, сработает эффект того ежика. Знаете, да? Я не пукну. Я никогда ни за что не пукну. Это не я. То есть, вот... Для того, чтобы этого не возникло, понимаете, ни в коем случае на мысленном экране не должно быть негативных картинок. Объясню, как правильно использовать мотивацию от. Действиями какими-то, рамками условий и сменой окружения. То есть простейшие способы для того, чтобы мобилизовать какие-то свои силы краткосрочно, это либо взять кредит. Но опять-таки, господа, не берите кредиты у тех, которые, как вот в том анекдоте, а если, говорит, я не верну, ну тогда вам будет стыдно перед Богом. А почему? Ну потому что если вы сегодня не вернете, завтра вы пред ним предстанете. Вот. То есть не надо брать однозначно и ставить себя в совсем жесткие условия. Почему? Потому что может начаться мандраж. И вы достигнете вот прямо противоположного эффекта. То есть можно взять кредит, там, оформить ипотеку, но опять-таки недушегубные условия должны быть. То есть воздух должен поступать вообще, и вы должны чувствовать себя относительно вальяжно. А вот. Смена окружения, то есть банально переехать в другой город, например. То есть это очень мобилизует вообще. То есть основной лейтмотив всего вот этого, это... Поставить себя в какие-то рамки, то есть которые позволят вам вот функционировать в повышенном режиме, ну, heavy duty, то есть высоких нагрузок. Но тем не менее, это приведет к краткосрочным решениям каких-то тактических задач. Для стратегических каких-то, стратегического планирования, стратегических целей, рекомендую вот, создавать позитивную мотивацию. А здесь уже картинки, то есть образы, связанные с ними какие-то ощущения. Вот, и обязательно вот этот вот телесный импульс. То есть создавать себе импульсы на какие-то действия. То есть вам будет даваться упражнение в воскресенье, под конец как бы тренинга, на так называемое упражнение на дожим. Это все будет даваться. То есть как правильно себя, что называется, дожимать, когда вот уже, что называется, уже свершилось и осталось только пойти и взять. Вот. То есть вот это позитивная мотивация. Причем, опять-таки, не надо жадничать для себя. То есть, я просто почему на это очень акцентирую, очень, как сказать, уделяю большое внимание, потому что все мы вот, дети России, да, дети бывшего совка, вот, и все мы выросли в такой, скромнее надо быть, в желаниях надо быть скромнее, скромнее надо быть. Вот, чего ты это самое размечтался там одноглазый? Ну, скромнее, скромнее. Вот, господа, я могу сказать, что скромнее можно быть в поведении. А в желаниях надо быть максимально нескромным. То есть это очень важно. То есть если машина, то кто какую хочет. Может и не говорить, но там Майбах, Мазерати заказывается, Ламборджини, Галарда, там еще какие-нибудь такие. Правда, куда вы его денете? Ламборджини не подходит. А? У таких машин обслуживание вообще дорогое. Да нет, а ездить-то где? Достижимость цели не должна быть, как бы, чтобы эта цель представляла достижимость. Как сказать, мы будем выполнять упражнения на достижимость, на повышение достижимости. Но я говорю, вот это сейчас идет речь о стратегических задачах, личном планировании. Вот мечтать надо максимально нескромно. Не жадничай для себя. Почему? Потому что, знаете же, хороший принцип. Нет, если, это, если ты сам понимаешь, что это как бы недостижимо, тебя не будет останавливать. Можно сделать достижимым. Можно сделать. Да. Опять-таки, вот, модель везения исполнения желаний. То есть субмодальностное кодирование, продвинутая техника работы субмодальности. Я могу сказать, что вот простой принцип, если вы хотите получить миллион, да, просите миллиард. То есть 2 миллиона дадут. Вот если вы хотите миллиард, спросите там, ну я не знаю, там, Google какой-нибудь или еще там что-нибудь. Вот, максимально нескромно, не жадничайте для себя. Потому что я могу сказать, ограничения, они внутри вас. Только внутри вас. Внешних ограничений вообще нету, в принципе. Понимаете, для Вселенной совершенно без разницы, что вам давать. Вот пузырь водки или там Хеннесси XO, понимаете, там, я не знаю, дрюченую Жигули или там, я не знаю, тот же самый Геленваген. То есть абсолютно без разницы, понимаете, тот джин, который там сидит и это самое, исполняет все ваши желания, ему без разницы, понимаете. Потому что ему и запор сделал там, ну, запорожец, и... вот, и тот же самый Геленваген. Это, понимаете, ну, это... Вот приходит к вам ребенок, да, и это самое, папа, подари там, короче говоря, машинку. Ну, для вас там, я не знаю, там, дядя, подари машинку. Вот без разницы же, купить машинку там за 6 рублей, софтовую поделку, пластмассовую, которую можно... Как бы и все. Или более-менее нормальную, там, за 126, к примеру, рублей, ну, уже такую. Или там за, я не знаю, 1026 рублей, которая уже будет на радиоуправлении. Ну, мелочи, понимаете? А для ребенка это... Вот вы, на самом деле, по отношению вот к тому, кто там, вот все мы дети, понимаете? И когда вы просите, папа, купи мне деревянную игрушку в полу прибитую. То есть вам дают деревянные игрушки, и уже прибивают их к полу, понимаете? Что просили, то и получаете. Вот, не надо просить машинки, прибитые к полу. Просите те, которые ездят, понимаете? А? На радиоуправлении. Да просите сразу тех, которые можно садиться, как бы, и порулить. Понимаете? Да? Зачем просить на радиоуправлении? Нет, просто это такие курьезы вообще, особенно с деньгами, вот, постоянно. Уже заканчиваем, закругляемся. Как бы. Я просто расскажу так курьезно. Там мужик один, в общем, давно это было. И не на нашем тренинге вообще, у Гагина, по-моему. Тоже чувак затронул вот эту тему, как бы исполнение желания. Я, говорит, хотел там это самое, деньги, богатым быть, деньги мешками там. Вот, и представлял эти деньги в мешках. Ему сказали там, доброходы по группе. Ну, представляй, говорит, себе деньги в мешках. Месяц прошел, оба-на, обнаружил себя работающим инкассатором. Это сам раскладывалась известная история тоже. А там я просто... Ну, чувак, я все время загадывал, что хочу 100 долларов, хочу 100 долларов, ну, деньги нужны, но не было. Срочно 100 долларов, ну, студент парень. 100 долларов, и поймал себя на мысли, что он по телефону разговаривает и на салфетке рисует 100 долларов. Да, да, да, то есть вот из этой же области, понимаете, то есть раз, деньги мешками, но не свои. То есть будем подробно представлять это все, как сделать так. То есть деньги представлять можно. Даже я представлял, и это работает, то есть определенные суммы приходят, и даже временные рамки можно устанавливать. Вот, я расскажу это, как все делается, как бы это на самом деле все очень просто. Ну, вот, но, как показывает практика, лучше все-таки заказывать не деньги, а конкретные события или явления, или вещи, которые вы хотите получить. Потому что очень часто, например, вот в Челнах тоже тренинг проводил, парень, я хочу 50 тысяч рублей. Я так спрашиваю, а зачем? Типа, я, говорит, хочу переехать в Москву. Там просто в Челнах, как бы, ну и вообще во всех городах, вот периферии России, то есть в глубинке, там, как бы сказать, основной лейтмотив это разговоры, вообще мечтания, это переезд в Москву. Да, хватит. То есть, хватит. В смысле, а, в Москве, ну да, да, я тоже считаю, что хватит. Я, например, не хочу переезжать в Москву. То есть так вот приезжаю поработать, как бы, живу себе спокойно, разнудив по станции во времени. Вот. А может быть, говорю, вот уже конкретно оформлен твой приезд в Москву. Ну, в картинках, чтобы вот. Нет, говорит, я хочу деньгами. Ну что тут можно сделать уже? Ну, вы представляете 50 тысяч. То есть, пожалуйста, опять-таки, вот основную ошибку шашечки или доехать. То есть человек концентрируется на путях достижения, упуская из вида главную цель. То есть и по опыту своему, и своих друзей, кто начинал вот это вот тоже применять, практиковать, вот слово пацана, да? Бабосы приходят, да, 50 рублей. Вот и в течение там недели, ну, как сказать, сливаются на всякую фигню, вплоть до того, что раз и там потоп в квартире, к примеру, и оплачиваем ремонт соседям. То есть, да, деньги ты получил, но их еще надо успеть, как бы сказать, конвертировать в Москву. Вот, а то получается так, что получил, получил, ну, забираем обратно. То есть, как сказать, подержал? Подержал. Спасибо. Свободен. Да, свободен, следующий, понимаете? То есть, вот конкретные вещи надо загадывать. Деньги – это не цель. Деньги – это средство. И очень часто можно даже без денег вообще многие вещи решить. Я не догадываюсь, что речь приходит средство. Ну, я просто скажу про себя, что я хотел. Два-три последних давности я хотел коммуникатор всех. Понял? Неделю пару назад мне свалились эти 20 тысяч, которые я. Ну, то есть я посмотрел, придет 20, мне не свалились. То есть. Получается, что дают средства? Как сказать, наиболее просто, наиболее быстро. То есть могли и подарить коммуникатор, могли там еще что-то. Но вот для подсознания оказалось проще реализовать так. То есть просто вот. Все, мам, иди покупай сам. А дальше вот именно важно сделать этот последний шаг, потому что если деньги дали, а ты коммуникатор не купил, там наверху начинают задумываться. Они... Да, и в следующий раз подумают, а давать ли вообще бабос на реализацию. То есть это основная фишка, на которой я буду тоже подробно останавливаться. Вот вплоть до того, что вот дали тебе деньги на новые ботинки, вот как у меня, вот обязательно надо купить. Угу. Не купишь, в следующий раз не дадут. Вот дали тебе деньги на коммуникатор, именно ты просил на коммуникатор, просто коммуникатор, дали деньги, обязательно надо купить. Иначе в следующий раз не дадут. Просил деньги там на ноутбук или на поездку, там, я не знаю, в Турцию, вот обязательно, там, или в Голландию, или там на остров Фиджи. Вот обязательно надо закрыть уже в реальном мире вот этот вот гештальт. А если в процессе, пока отдавали деньги, произошло перестановка цели? Теперь уже не на Фиджи хочется, а вот на остров Пасхи. Почему? Чем денег, тем больше хочется. Нет, не, не потому что, а потому что мне, например, рассказали, что на Фиджи я посмотрела картинки, поняла, что на Фиджи я не хочу, а вот на остров Пасхи я хочу как раз вот так вот. Ну вот, как показывает практика, вот... лучше все-таки вот если не, да, но если как бы сказать не хватает денег, то можно в принципе, ну скажем, бабосов дали там на 12 дней на Фиджи, да, но их хватает только на 6 дней на Пасху. Ну уже съездите на 6 дней на Пасху, на Пасху, остров Пасхи. Вот, но обязательно именно турпоездка должна быть. цель должна быть оставаться да. в той же плоскости. Да, да, да, в той же плоскости. То есть не так, что вот давали деньги на турпоездку, а мы себе купили стиральную машину. Вот в следующий раз не дадут. То есть обязательно вот надо реализовать это все. То есть на то, что просили, ну, короче, пацан сказал, пацан сделал. Вот, то есть пацан просил бабосы, пацану дали бабосы. Пацан их потратил. О, я говорю, я пчелах многому научился. Меня там просвещали конкретно. Конкретные пацаны же. То есть говорили вот по поводу этой мотивации, выполняли вот упражнение, которое я вам давал. Сейчас. Если у кого сотовый включен, сейчас отключите на вибро-режим. Чтобы не отвлекали. То есть вспоминали вот эти вот как бы свои мотивации, то есть писали как замотивировано. Вот, или то есть я почему говорил о том, что очень важно именно держать в стратегическом планировании и вообще по жизни только исключительно положительные картинки, вообще без примеси отрицательно. То есть у вас сейчас будет задание. Вот те цели, которые вы уже там писали для себя, из тех, которые, вот, как сказать, вы ставили, плюс те цели, которые дописывали, которые вы сейчас реализуете, то есть стремитесь, вот, которые у кого? То есть у кого не было мотивации от именно в этом списке? Ну, что ж, значит, радуйтесь. То есть можете просто поделать еще что-то, то есть придумать еще какие-то цели, добавить себе. Вот. В первую очередь я говорю именно тем, которые, вот, у которых были, встречались вот эти вот цели с негативной мотивацией. Сейчас будет такое упражнение, то есть, опять-таки, 5, 10, там, 15, у кого сколько. Вот. После того, как проанализировали причину мотивации, то есть если мотивация позитивная, то хорошо, если негативная, то задача определить истинную цель и сформулировать эту же задачу, но в другой, позитивную уже мотивацию. То есть буквально вот, если хочу машину, потому что нравится водить, это хорошо. То есть прекрасно и значит все туда. То есть, если же хочу машину, потому что не нравится ездить на общественном транспорте, вот, то определить, чего же на самом деле хочется. То есть, причем именно представить, это не просто формализация желаний. Формализация желаний будет даваться позже. Это именно сделать так, чтобы в сознании, в подсознании, на зрительном поле были только позитивные картинки. То есть, если банально, если вы представляете, вот вас спрашивают, хочешь машину? Вы отвечаете, хочу. А перед глазами в это время переполненный троллейбус. Вот задача сделать так, чтобы переполненных троллейбусов в вашей жизни не было. А для этого надо убрать переполненный троллейбус в первую очередь из своего сознания, со своего мыслительного взора. То есть, если опять-таки хотим поступить в институт для того, чтобы, короче говоря, вот, нравится учиться, нравится будущая специальность, вообще туда влечет, прекрасно. То есть только позитивные картинки, это значит картинки и связанные с ними приятные ощущения в теле. Опять-таки. Господа, мы работаем со зрительным полем и ощущениями в теле. То есть, если дышать становится, что называется, легче, сердцебиение там приятное, то есть, ну, как сказать, нормальное, то есть, удовлетворительное, вообще замечательное и так далее и тому подобное. То есть, если чувствуется легкость, подъем и мышечный импульс действует, присутствует, то все прекрасно. Если же мы представляем институт и там, вместо института, короче говоря, в начале армии. Вот, после этого, в общем, этот институт, 7 часов утра, будильник, и мы понимаем, что вообще не айс. Вот в этом случае мы представляем именно так, как же мы хотим на самом деле. То есть конкретно, вот, вот если мы хотим, опять-таки, квартиру для того, чтобы, ну, вот, если у нас есть, присутствуют вот эти вот картинки, один там живешь, один замечательно, в общем, приводишь друзей, там, девушек, кого угодно. То есть всегда в любое время там можешь сам прийти, как бы, когда там не хочешь, можешь вообще дома не ночевать. Ну, никто тебе слов не скажет. Все прекрасно. Но если, как сказать, мы представляем себе квартиру, а вместо этого пытаемся изведать квартиру, вместо этого там, в общем, картинки о том, как приходим домой, да, а там нам дают втык, пистоны, всевозможные и так далее и тому подобное. Вот задача убрать с мыслительного поля все вот эти негативные моменты. То есть, ну, это, знаете, как вот... Опять-таки, вас все приучали, убирайся в свои комнаты. Да? Игрушки должны стоять на своих местах. Да? То есть, машинка, а ну на полку. То есть, ну, было все это у меня у самого, это все было. Все мы через это проходили. Да? Почему раскидал там эти свои игрушки? Давай быстро убирайся. Господа, вот мысли важнее игрушек. И вот этот вот разброс мыслей, он приводит в результате, ну, печальным последствиям. То есть не исполняется именно то, чего хотите. Почему? Потому что подсознание, мысли, образы и связанные с ним ощущения. То есть еще как бы и звуковая модальность, но как показала практика, вот даже у людей как бы аудиальной модальности, то есть ярко развитых аудиалов, вот ключевыми являются вот картинки, ощущения в теле. Картинки, ощущения в теле. То есть задача вычистить свое подсознание, свое сознание до кристального состояния. Это не значит, что, знаете, состояние безмыслия, да, медитация. Нет, это значит, что мысли, они будут приходить, уходить, они всегда присутствуют фоном. Но надо, чтобы эти мысли были позитивными. Позитивные мысли – это позитивные картинки, приятные ощущения. Приятное состояние, приятное эмоциональное. Вот для этого. То есть буквально 5 минут на это все, потому что мы уже, видите, по времени как бы. Ну, вот. То есть буквально 5 минут. Если есть вот какая-то мотивация от, переводим ее в мотивацию. То есть представляем те картинки, которые у кого была мотивация от, да, то есть какие-то цели. Удалось вообще понять? Ну да. Ну вот, допустим, я говорил, что уже, вот, допустим, про свою квартиру, да, мотивация вроде как, вот, ну, чтобы там не в толкучке, чтобы самому там и ничего, а так начал представлять, мне так понравилось. То есть удалось поменять, да? Да, ну вот здесь удалось, а вот не получилось, вот с машиной тоже все, вроде как тоже мотивация изначально идет то, что, ну, там, не толпиться, мне все вроде статусы, покататься, там, у себя когда других посмотреть. Вот, ну как-то вот начинаю представлять, наверное, еще, может, не знаю, потому что сам пока учусь, не научился ходить хорошо, немножко так, ну, стрёмно, потому что там, ё-моё, пробки, там, не врезаться бы, там, чего-то сигналят, вот такие, ну, сами по себе образы возникают. Ну, вроде так пытаешься их... Понятно, что касается автомобилей, вот, вам, да, я всегда рассказываю, как бы, вот эту вот историю, то есть, когда я торговал, вот, химоборудованием, там, всем вот этим делом, то есть потребовалась как бы машина вообще, ну это из разряда моей классической песни «Трима». Вот, то есть потребовалась, она появилась, то есть мне ее подарили буквально вообще, в течение там 2-3 месяцев. Причем так загадал совершенно вообще, как сказать, на шару, что называется. Причем даже не я как-то, а вообще мой брат. Там история совершенно интересная произошла. У меня есть брат двоюродный, он младше меня, сильно младше меня. То есть ему сейчас лет 18-19 как. Вот, и он такой реальный пацан, как бы. Вот, и пришел такой, как это самое, ну да, он даже ходит вот так вот, чисто конкретно. Как бы, и так было чисто в бизнесе так, типа, ну неплохо бы было, рабочий точил такую иметь, да-да, ну чисто, ну я, ну да, типа, неплохо бы было. Как раз только-только начинал вот такие химии заниматься. Ну, вообще ништяк, как вот, еще бы восьмеру такую. Самое там, ну короче, там такая рабочая машина, там еще это самое, там девчонок хорошо возить, там же задних дверей-то нет. И не вылазят как бы. Вот, то есть вылезть очень сложно, особенно если группы на переднем сиденье рядом с вами. То есть, а куда мы? Нормально, мы едем, короче. То есть, ну, те, кто возил, все знают. Вот. Как бы сказать, и как-то раз у меня так образ вообще как-то возник в голове и забылся сразу. Вот, и через какое-то время раз и грянул дефолт. Причем даже не дефолт, а какой-то, знаете, ну, иногда же колбасит, да, то есть страну. То есть, а вот инфляция, блядь, была. А? Довольно регулярно. Да, да, да. То есть это. И вот, короче говоря, все, значит, засуетились, в общем, типа, опять деньги, короче говоря, вот, что называется, сгорят. Ну, говорю, купите мне машину. То есть, и как бы сказать, и вам не жалко, и мне хорошо. То есть, и купили. То есть, я на ней 2 года отъездил, как бы, вот, до тех пор, пока не стал работать в Шоколадном Москве, ну, и вообще по городам тоже ездил. Вот, сделал там свой бизнес, считай, там, вопросы как бы подрабатывал нормально, все, опыт надался. Вот, как перестало быть надобно, как я ее продавал, это тоже фантастика. Это вообще, как сказать, я вообще не люблю, когда в моей жизни геморрой какой-то возникает. То есть, ну, вообще не переношу всякого геморроя. Вот. У меня идиосинкразия просто на это. Вот, и как-то вроде бы и продать надо, вроде бы она стоит в гараже. То есть, не, я там гараж тоже, машину приобрел тоже. Вот, стоит как бы она в гараже, вроде бы я приезжаю там из командировки, дескать, мне домашний там родственник говорит, типа, вот тут покупатель нашелся. Я говорю, ну давайте, это самое. Ну, он говорит, из милиции как бы, нормально все, то есть он сам все оформил, ну давайте. И я ее продал за 2 часа. То есть, вот, ну, кто знает, процедура занимает примерно день. Вот, я поехал, там просто мы проштамповали это, техпаспорт, там, ну, купли-продажи, как бы, того, все. Все, и довезли до дома, отдали просто. То есть, на самом деле, вот, с машинами вообще очень просто. Я к чему это все рассказывал? Я это рассказывал не для того, чтобы, как сказать бы, какой Дэн Бурхаев, да, крутой. Нет, а к тому, что, как сказать... Мне, я понял просто, не нравится ездить за рулем. То есть, мне нравится ездить на заднем сиденье. Вот я закрываю глаза, представляю образ машины. Вот кто ездит на заднем сиденье, да, то знает вообще, вот, руку сюда, там сиденье большое, как бы, причем одному ездит на заднем сиденье. То есть, и впереди водила, в общем, в руле, там, в этих пробках, там, сигналит, короче говоря. Ну, то есть, все, все вот эти атрибуты, особенно московского движения. Вот, а я сижу, ну, собственно, так меня и возят. То есть, либо на такси, как бы, либо там 3 человека, вот у нас в Москве есть, кто, уж, ну, по дружбе постоянно. То есть, вот, все. То есть, я могу сказать, что не обязательно даже вот машину загадывать, например, особенно если не отзывается им в плане вот рулежа. Вот, вполне возможно, то есть, я свое вот это вот желание реализовал. То есть просто добираться из точки А в точку Б. Причем на заднем сиденье с комфортом как бы и нет. Вообще. Плюс еще меня очень убивают вот все эти техосмотры, вот это вот. Вот. Одно сам факт вот этого, что мне надо будет ехать с гайцами, встречаться, это просто ну, выводит меня из себя вообще. То есть вот СО, там, CH проверяют еще всякие. Же никто не проверяет. Ну, сейчас, да и тогда, господи, я тоже все это покупал. Но сам факт, что вот что-то куда-то ехать, что-то где-то шустрить. То есть я просто для себя понял, что ну, это не мое. Вот и все. То есть, что касается автомобиля, здесь, да, действительно, можно вот так. Ну, мне тоже будет так же, не знаю. Ну, я рекомендую его. То есть иногда очень так вот, как бы сказать, на машину не отзывается. А на заднее сиденье можно? Да, совершенно другие ощущения. Я это почему так вот подробно рассказывал, вот совершенно другие кинестетические ощущения. То есть вообще вот по-другому ощущения. То есть прямо аж вот кожаная обивка салона, как бы. Да, фантастика. Прямо аж глаза так. У кого еще вообще получилось именно от поменять на позитивную мотивацию? Есть такие? Я свое там не просто постоянно работаю, и просто там больше свободного времени можно по-другому проводить. А, о, то есть появились картинки, да? Отлично. У кого еще? У меня еще. У меня такая тема, я на сноуборде катаюсь, супруга моя не катается. И каждый раз, когда я еду туда, Потом, почему так долго, почему с друзьями, там, суббота, дали-вали, как бы, я так четко написал, что вот, что хочу я научить кататься, чтобы вот она со мной ездила, и как бы, ну, не парила это, грубо говоря. А так, в принципе, переделать это можно к тому, что просто больше времени проводить, не ссориться, там, лишний повод убрать. Ну да, как показывает практика, в этом случае уже, как бы, ну, как сказать... Ну, понятно вообще. Что летом на сноуборде не катается. Ну, да, решил. Как вариант, да, переехать поближе к теплым морям. Господа, давайте, в общем, продолжим. То есть это логическая такая тема. Я, пожалуй, прежде как бы объясню ее слегка. То есть, Так, сейчас. Называется это упражнение «Формализация желаний». У кого из вас, вот даже издалека, пожалуй, что диалог поведем. А, есть вот в списках тех целей, которые вы здесь как бы загадывали, цели, ну, какие-то более-менее большие, глобальные, и которые вы не знаете, как их реализовать. Ну, сомнения по поводу этих целей. То есть такие вот... Это же труднее сейчас не делать. А, даже так. Ну, то есть картинка, например, у меня она не так обычно. Я там чувствую, да? Меня интересуют в первую очередь именно цели, которые, как бы сказать, человек вот по принципу, знаете, и хочется, и колется, и мамку не верит. То есть, с одной стороны, вроде бы и хочется, а с другой стороны, кажется, что она настолько неизбыточная вообще, что у обычного нормального человека, в принципе, реализоваться как бы не может какие-то случаи. Именно совсем какие-то глобальные, что ли, цели, или... Типа мир завоевать, что-то. Нет, жизни, которые хотят. А, ну, например, расскажи. Вот, если можно, да не проблем, типичный, как бы, я обычно представляю в качестве какого-то дня, который я провожу. То есть, это, во-первых, читать мне раньше 10 часов, потому что я именно в это время хорошо читаю, сейчас стою. А затем, скажем, прогулка, а дальше, скорее всего, точка моих друзей. Их подруг одновременно. Исполнить их, конечно, друзей. Но опять же, это не забыл. Не за ну, просто, понятно. А то есть... Да, и либо, опять же, скорее даже не так, скорее после такого довольно позднего утра это будет некоторое время работы какой-то. А затем прогулки и приятное времяпрепровождение, начиная от ресторана, кончая каким-то клубами, бильярдами, полками и так далее. Отлично. А в чем именно? Не верится, что это возможно? Или не верится? Я никогда так не жил. А, ну вот это нет. Отличный вообще как бы способ вот сейчас и потренироваться. То есть сейчас у кого-нибудь еще есть похожие желания? Ну вот да, вот что-то типа того, вот какая-то такая вот больше независимость как бы от таких вот обстоятельств, от всего вот этого, наверное, даже в какой-то мере финансовое, вот, чтобы как-то планировать свой день, вот не то, что вот, а вот работа, допустим, четко. А вот как-то вот когда уже более-менее финансово независим, как-то вот планировать свой день так, чтобы там в работе там столько, там, чуть-чуть, а вот остальное так вот. Ну, в общем, ясно. Своим, то есть, смотрите, задача сейчас будет в следующем. Я вот поясню на примере Алексея. То есть, когда, я могу по опыту сказать, когда вот возникают именно такие желания, какие-то достаточно нечеткие, достаточно размытые, и как бы вот размытые и нечеткие, они не потому, что воображение плохо развито, нет, а потому, что именно человек не позволяет себе возможности, что ли, достаточно ярко, красочно это все представлять, ну, замариваем за каким-то таким, затушевываем это. То есть, вот если спросить именно, более подробно вообще копать, там выяснится еще более такие подробности, что картинка там нечеткая, что еще как-то она там плывет и все остальное. То есть, такие вот моменты. То есть, задача будет заключаться в том, чтобы повысить свой фактор веры. То есть сегодня, если успеем, но скорее всего уже завтра, вот, мы будем выполнять упражнение аннигиляция пути. То есть по принципу лапшашечки, да, и, вернее, не упражнение аннигиляция пути, а антианнигиляция. То есть, как сказать, вот, определение критериев цели. Вот. А сейчас вам будет предложен такой вариант. Для повышения вот этого вот своего фактора веры представить, ну вот в вашем случае, Алексей, я посоветовал вообще даже штук 5 прикинуть.